Жизнь с избытком. Цена жизни с избытком. Господь Иисус однажды сказал притчу о неразумном человеке, который начал строить башню и не закончил ее. Он не рассмотрел внимательно стоимости постройки. Он истратился, денег не стало, и башня стала бесполезная, незаконченная, напоминая о неразумии хозяина ее. Теперь, когда мы приходим к концу длинной серии бесед о жизни с избытком, я хочу остановиться на цене или духовной стоимости этой жизни. За все, что имеет настоящую ценность, необходимо заплатить хорошо. Если это является подарком нам, то все же кто-то заплатил за это. Это также правдиво и по отношению ко спасению нашему. Мы говорим теперь, что спасение дается даром. Да, оно дается по благодати. Мы получили жизнь вечную, как дар от Бога. Мы не по делам нашим получили этот дар. Мы не прибавляем к нему заслуг наших. Мы получаем эту жизнь, как дар из руки Божией. Но помните, что некто заплатил цену. Спаситель Иисус Христос заплатил за нашу жизнь вечную, своей кровью на кресте. Спасение является даром для нас только потому, что Он уплатил цену за него. Рассматривая вопрос жизни с избытком, с вами последний раз мы должны принять это во внимание. Бог даровал нам спасение в начале, когда мы не могли ничего предложить Ему со своей стороны. Мы пришли к Нему со своими грехами и виновностью. Он не потребовал от нас ничего в отношении платы. Он простил грехи наши, снял с нас вину и даровал нам свою жизнь. Цену спасения уплатил Сын Его, а мы получили дар вечный. А теперь посмотрим на другую сторону монеты. Вы говорите, что вы хотите иметь этот опыт переживаний, вы хотите иметь жизнь с избытком. Вы убедились в течение нескольких прошлых недель, что это чудная жизнь принадлежит и вам. Перед вами чудное видение, и рука ваша протягивается, чтобы протянуть, взять для себя эту жизнь. Это хорошо. Но помните, в этом случае вы должны заплатить цену. Это можно объяснить путем нескольких простых выражений. Первое. Вы не можете жить жизнь с избытком, будучи привязанными к греху. Вы должны повернуться спиной к греху. Это цена, которая даст вам возможность радоваться этой преполняющей вас жизнью. Эта великая река жизни не может безостановочно течь через вашу жизнь так долго, как вы допускаете грех в вашей жизни. Не делайте себе извинения, если Святой Дух обличает вас в грехе. Исповедуйте немедленно, скажите Ему, что Он прав, а вы виновны. Не старайтесь оправдывать ваш грех. Станьте лицом пред фактом. Грех есть бунт против Бога, который не оставит его незамеченным. Но грех может быть прощен. Поэтому такова ваше должно быть отношение, когда вы читаете Библию или слушаете ее объяснения, когда вы молитесь или размышляете о Господе. Как только вы видите, что Бог указал вам на согрешение ваше, сразу же действуйте. Просите очищения Его силой. Оставьте грех. Как быть в таком случае, когда вы не уверены, грех ли это? Иногда сомнительные вещи влезают в жизнь вашу. Вы не чувствуете, что они являются особенно плохими, но почему-то вы не чувствуете себя радостными в этих обстоятельствах. Мы не имеем полного мира. Исход для этого положения простой. Если вы не имеете мира, о чем апостол Павел написал в послании к Колоссянам 3 главе 15 стихе, «Да владычествует мир Христов в сердцах ваших, которому вы и призваны в одном теле, и будьте благодарны». Если вы в сомнении, вручите это в руки Божьи. Вы видите других делающих тоже. Не критикуйте их, а они будут отвечать пред Богом, не вы. Не принуждайте других делать то же, что вы делаете. Они ответственны за свой жизненный путь. Помните одну вещь, что вы имели видение жизни богатой благодатью и благословением для других. И ничто пусть не лишит ее вас. Греховно ли это или сомнительно, должно быть удалено. Возможно, что это будет вам стоить очень много. Этого факта я не скрываю. Но не сказал я раньше, что эта жизнь является даром вашим, но за нее уплачена большая цена. Вы сами сделаете выбор. Второе. Вы не можете иметь жизнь с избытком, полагаясь на себя самого. В Исаии 40 главе 31 стихе читаем такие слова. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это чудное обетование Божие направлено к тем, кто не имеет своей силы. Вот снова Исаия 40 глава 29 стих. «Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость». Как он дает эту великую силу? Вы отдайте ему вашу немощь, и он даст вам свою силу. В то время, когда вы уповаете на Господа, он совершит этот обмен, и вы, отрекаясь от себя, отдаете ему все слабое, и он взамен даст вам свою великую динамическую силу. Это духовный обмен. Все зависит от вашей готовности всецело отдать себя Господу. Многие этого боятся. Однако цена может быть высокая. Отдавая себя Ему, мы должны научиться сказать себе самому «нет». Господь Иисус сказал об этом, то если кто хочет быть Его учеником, он должен отречься себя, взять крест свой и следовать за Ним. Это отречение от себя временами не бывает легким, и оно приносит боль. Но оно является частью жизни с избытком, которой многие живут. В детские годы, в особенности, мы были научены осторожности. Мы называем это осторожность прежде всего. Это не только сохранность физическая, но и защита нашей личности, нашего «я». Мы учимся утверждение нашей личности, мы ставим требования, которые помогают улучшению нашего духовного образа. В жизни миллионов людей самолюбие на первом месте, оно на троне. Даже и христиане, которые кажутся хорошим, духовным, зачастую оказываются эгоистами, сами себя имеют в центре, всегда только о себе думают. Жизнь самолюбия ведет к духовной сухости и бесплодности. В ней нет радости, мира и мало благословений. Это означает, что вместо того, чтобы прилепляться к себе, к моей гордости, моим правам, моему самопочтению, я все это оставляю и избираю Его. Это трансакция нелегкая, как апостол Павел говорит. Но что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел щитою. И все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Да, все это стоит дорого. Но обратное положение тоже связано с ценой еще большей. Держите себя. И что вы имеете в конце концов? Иисус сказал, рожденное от плоти есть плоть. Оно остается плотью. Поэтому это делается ясным, что если вы желаете иметь жизнь избытком, текущую через вас, ваше «я», себолюбие должно быть отдано Ему, и Христос принят в сердце с радостью. Третье. Теперь мы приходим к последнему пункту. Когда Господь Иисус отдал Себя за вас, Он отдал все. Ни в чего не удержал. Он не поставил условий. Теперь Он ожидает полной вашей отдачи себя Ему. 90% недостаточно. Он заинтересован в остальных 10%. Почему? Он знает, что если вы задержите что-нибудь, Это создать в будущем трудность, проблему. Немногие из хананинян, которых Израиль не уничтожил в стране обетованной, позже оказались угрозой Израилю, они отвратили его поклонение Богу. Корни рака, не удаленные хирургом в теле человека, вызовут дальнейшую болезнь. Господь, отдавший все, ожидает того же от вас. В ответ на вашу готовность отдать все Ему, Он придет к вам, вселится в сердце ваше и потечет из вас здоровая Его жизнь, переполнив душу вашу. О, какая радость станет вашей, когда вы будете ходить с Ним, ничего не скрывая от Него. С каждым днем вы будете преображаться в Его образ, Он будет постоянно приготовлять вас для встречи с Собою. В тот день цена ваша окажется маленькой. Все, что будет иметь значение, это взирать на Него, как Он есть, и громко провозглашать любовь вашу к Нему, потому что Он возлюбил вас и отдал Себя за вас. Аминь.